Yeah. главный праздник. Это вот, здравствуй, елка, Новый год. Oh,

встретиться. Задача трудная. Планета вертится. Круглая, круглая. Летит планета вдаль. Let's go!

Good. Новым годом, крошка! С Новым годом! Ай-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселей. С Новым годом, крошка! С Новым годом! Ай-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселей. Новым годом, крошка! Новым годом, крошка! С Новым годом! Ай-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселей. С Новым годом, крошка! С Новым годом! Ай-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселей. Новым годом, крошка! С Новым годом, крошка! моя сеньорита. Сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. Моя мамасита. Моя сеньорита. Сочная бомбита. Show me what you got, let me get that. Baby, let me get that. Моя мамасита. Я болел дома, дома, дома. Что мне там на дворе потом? Я гонял тут на ломаном. Все потом отстром. Раз хули понял, он не разгром. А потом на мостром брел там и тут. Рабам не говорили, это звук не хуй. Он как стоясок, кто на молоде, как он мутит полный лук. Я готов утопить твои страхи в текста. Дай мне аппетитно мета. Это моя взаима кромка, стиле молить. Ты простой, забитый, молить, это бит. Oh.